«Арзамас» представляет курс Майи Кучерской «Лесков и его чудные герои». Лекция четвертая. Почему Лесков не воспел, а отпел русское дворянство? 60-е годы, эпоха реформ, стали временем бурной общественной дискуссии по самым разным вопросам. Говорили не только о крестьянах, которые как раз недавно были освобождены, но и о правах женщин, но и о том, что нужно менять законы, об условиях содержания заключенных, а еще говорили о том, как теперь будет жить дворянство, лишившееся своей главной привилегии, а именно обладания человеческими душами, крестьянами. Лесков не остался в стороне от всех этих дискуссий. Он много выступал в 60-е и 70-е годы как публицист. В заметках, которые были опубликованы в газете «Русский мир» 1 сентября 1871 года, Лесков как раз и размышляет о том, что мешает России развиваться и двигаться дальше. Одной из проблем он видит утрату связи между поколениями. Из-за разрыва между поколениями начал в России царствовать материалистический нигилизм, как он это называл. Если в Европе нигилисты вели себя гораздо более прилично, то в России, по мнению Лескова, они вели себя, по сути, непристойно. Что можно было этому противопоставить? Вот как Лесков об этом пишет. «Погиб идеал как прежнего рыцарственного человека киевского, так и твердого собирателя московского, а начал разводиться новый тип людей, безличных тип, выработанный периодом разрыва с прошлым». Таким образом, сегодняшней безличности людей можно противопоставить тех великих и прекрасных предков, про которых мы стали забывать. Источник обновления по Лескову как раз в поиске этих людей прошлого и в изображении их, в том числе на страницах художественных произведений. Ради всего этого, ради преодоления разрыва между поколениями, для того, чтобы напомнить о том, какими были наши предшественники, он написал роман «Соборяне» и «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Захудалый род». И в каждом из этих текстов он пытался навести мосты с этой недавней, а иногда и далекой стариной, и вернуть в художественную прозу русских богатырей и богатырок. Замечу, что он посвятил целый цикл «Праведники» этим особенным, лучшим людям. Но в этом цикле преимущественно изображались люди таких, что называется, средних сословий, или мещанин, квартальный Рыжов в рассказе «Однодум», совсем простой крестьянин-молочник Голован в «Несмертельном Головане», швейцар Пивунов в «Павлине» и так далее. Среди них было очень мало дворян. И исключением в этом ряду является хроника «Захудалый род», где Лесков показал, каким может быть дворянин. На самом деле дворянка. В центре этого повествования княгиня Протазанова. Лесков впервые заговорил последовательно не о неприметных людях из крестьян, из разночинцев, из мещан, священников, а о русской аристократии. У хроники есть такой значимый эпиграф. «Род проходит, и род приходит. Земля же вовек пребывает». Это из «Экклезиаста», из Библии. И действительно, эту хронику он написал в форме семейных записок, которые составлены внучкой главной героини, княжной Верой Дмитриевной Протазановой. И это отчасти опровергает заложенную в эпиграфе идею о том, что род проходит, что все предается забвению. Нет, нет, записки помогают сохранить память о том, что было, и о тех, кто жил прежде. Лесков недаром, конечно, дает своим героям фамилию, которая начинается с «прота». Таким образом, он подчеркивает, что это история в каком-то смысле всего дворянства российского. И он начинает историю рода Протазановых действительно с эпохи Ивана III, когда Протазановы оказались, как пишет Лесков, в числе почетных людей Московского княжества и доводит эту историю вплоть до первых десятилетий XIX века. Вообще-то рассказ о крахе или врождении рода, в судьбе которого отразились исторические процессы, довольно распространенный литературный прием, который применялся и до Лескова, и после него. Самые известные примеры — это, конечно, роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», это «Ругон Макары» Эмиля Золя, это «Будуны Броки» Томаса Манна уже более позднее время и многие другие. И так как я уже сказала, крестьянская реформа 61 года уничтожила главную дворянскую привилегию, и самая шумная дискуссия 60-х годов была посвящена дальнейшей роли исторической общественной дворянства в России. Мнения по этому поводу высказывались самые разные. Например, газета «День» писала о том, что настал момент, когда дворянство должно уничтожить себя как сословие. И понятно, что консервативное крыло эту позицию не принимало, и Лесков в том числе. Он считал, что дворянство должно, наоборот, выполнять свою миссию. Какова его миссия? А миссия эта заключается в том, чтобы, как он писал, стоящие ближе к свету смело подают руку карабкающимся снизу из мрака сени смертную. То есть дворянство, по мнению Лескова, было лучшим, главным, самым элитарным сословием, но это не основание для дворянской спеси, а это основание для того, чтобы служить всем, кто в этом нуждается, и помогать другим сословиям. Именно это налагает на дворянство ответственность за будущее России. Поэтому в центре захудалого рода идеальная героиня — Варвара Никаноровна Протазанова. Она довольно сильно отличается от других дворянок, которых Лесков изображает, в частности, в «Соборянах». Там тоже есть барыня Марфа Андреевна Плодомасова, но она не лишена барских привычек и некоторого самодурства. Она там, например, хочет женить своего карлика, чтобы маленьких людей развесть. А княгиня Протазанова, наоборот, сохраняет достоинство и благородство, которые дарованы ей и природой, и воспитанием. И в том, как она себя ведет, проявляется такое идеальное следование христианским заповедям. И ее недаром ставят очень часто как раз в ряд христианских праведников лесковских, хотя это отдельный роман, и «Захудалый род» в этот цикл праведники не входил. Хроника «Захудалый род» неожиданно оборачивается апологией русского родового дворянства. Стержень его заключается в нравственном совершенстве. Оно дается вследствие постоянных душевных усилий, которые направлены на, как пишет Лесков, приумножение добра в мире. И, собственно, что такое дворянское достоинство, которое соединено с христианской добродетелью, исследованием этого вопроса и занимается Лесков в «Захудалом роде». «Захудалый род» — это череда великолепных портретов. Там довольно мало событий происходит, но зато каждый персонаж представлен так ярко и так красочно, что мы все равно читаем этот текст, не отрываясь. Нам просто интересно смотреть на этих людей. Он начинает с портрета. Он описывает Варвару Никаноровну так, как она была запечатлена художником. Кстати, Лесков ему дает реальное имя. Это Лампи-старший, действительно модный живописец. И вот цитата. «Портрет писан во весь рост, масляными красками, и представляет княгиню в то время, когда ей было всего 20 лет. Княгиня представлена высокую, стройную брюнеткой, с большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опущенная к низу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное движение». Вот, собственно, все ключевые слова уже произнесены. Добрая, умная, ясная, ласковая, твердая и при этом царственная. Она царица, она действительно царит над всеми другими персонажами в этой хронике. Конечно, у Варвары Никаноровны были литературные предшественники, она очень отчетливо напоминает Марфу Тимофеевну из «Дворянского гнезда» Тургенева и, конечно, бабушку Татьяну Марковну Бережкову из «Обрыва». Итак, княгиня Протазанова, вдова. Она потеряла своего мужа в 1812 году, прожив с ним счастливо 10 лет и, в общем, оставшись совсем молодой вдовой с тремя детьми, двумя малолетними сыновьями и дочерью, которых она, естественно, мечтает воспитать согласно своим взглядам, но не может. Дочь ее уже отдана в Смольный институт и учится там, ну, а сыновья пока при ней, и она делает все, чтобы вырастить их такими, как ей кажется, должны быть настоящие христиане и дворяне. Она находит для своих сыновей замечательного воспитателя Мефодия Мироновича Червёва, который в прошлом был профессор семинарии, а потом стал и до сих пор продолжает им быть таким полуопальным чудаком и при этом подлинным христианином. Как я и сказала, событий в романе почти нет. Это гибель супруга княгини, это отъезд ее в Петербург, где дочь ее оканчивает Смольный институт, она ее забирает. Это свадьба дочери. Функиндорф сначала сделал предложение матери, самой княгине Протазановой. Уж очень ему нравились угодья протазановские. тучные, он хотел их соединить с собственными, он был соседом, но мать ему отказала, тогда он сделал предложение дочери, а та согласилась. Так вот, свадьба дочери и затем встреча с Червёвым. Вот, собственно, и все события этого довольно большого текста. Но на фоне этих крупных событий здесь происходят мелкие, комичные, трагичные, и это тоже очень важно. Мы видим, что Лескову интереснее всего рассказать про эту внутреннюю, почти семейную жизнь поместья Протазановых и рассказать про людей, которых, очевидно, уже никогда не будет. Коснемся некоторых из них. Первым в этой портретной галерее является, конечно, Патрикей Семенович Сударичев, бывший камердинер князя. Это он проводил в свое время князя на смертный бой, а затем в последний путь, и привез молодой княгине, ожидающей следующего ребенка, весть о кончине ее супруга, о гибели. И в благодарность ему за верную службу княгиня Протазанова дает Патрикею вольную. Но он забывает эту вольную в комоде и так никогда ее не забирает и продолжает служить. Ее раб, говорит Патрикей Семенович, и ее рабом и умру. Как и все персонажи в этой хронике, он необычайно театрален. «Ах, как он разливал», — пишет Лесков. То есть эдак, я думаю, ничего на свете нельзя красиво делать. Рука эта, у него точно шея у лебедя гнется, нальет и передает лакею тарелку. И опять возьмет. Все красота. Патрикей — воплощенная преданность и почитатель доблести древнего рода, которому он служит. Лесков ненавидел крепостное право, он терпеть не мог рабство, но он не мог и не признать достоинств Патрикея, бесконечно преданного своей хозяйке. Рядом с княгиней Протазановой, помимо преданного Патрикея, помимо верной ее, можно сказать, даже подруги Ольги Федотовны и диаконицы Марии Николаевны с необыкновенной душой, есть два комических персонажа. Во-первых, это Петро Грайворона. Это трубач, который вывез с поля боя голову погибшего князя Протазанова. И княгиня тоже ему бесконечно за это благодарна и пытается его осчастливить разными средствами, но ничего не выходит, потому что Грайворона оказывается горьким и совершенно неисцелимым пьяницей и в конце концов заканчивает довольно бесславно. Второй персонаж — это Дормидонт Васильевич Рогожин, бедный дворянин, который постоянно заглядывает в Протазанова и защищает всех угнетенных и гонимых. Он отпускает всех своих крепостных на волю, и его за его благородное направление прозвали соседи Дон Кихотом, а вскоре он нашел и своего Санчо Пансу. Это мужик Зинка, такое имя, который не способен никакой работе, но зато он отличный возница. И вот они вместе ездят на своем тарантасике. Их возит кобылица и ее рыжий сын-сосунок-жеребеночек, как с таким удовольствием огромным Лесков описывает. Без шуток говорю, было живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами под облака и летели в вихре, пока не наступало время пасть на землю. Но, как вы видите, даже по этому фрагменту Лесков описывает почти сказку поначалу. Затем эта сказка пройдет страшное испытание, но об этом речь впереди. Итак, Рогожин разъезжает по разным монастырям, он все время вступается за обиженных, за это бывает неоднократно бит, теряет даже один глаз и оказывается под судом, но все ему нипочем. Такая странная коллекция, собранная Николаем Семеновичем Лесковым. Придурковатый пьяница, полусумасшедший одноглазый покровитель вдов и сирот, преданный до гроба слуга, диаконица с необыкновенным сердцем, а рядом еще француз Жигоша, совершенно безвредный, но очень смешной, вообще говоря, в захудалом роде много смешных страниц. И в центре она, царица Варвара Никаноровна, влиятельная и пышная, как пишет Лесков. Именно ее устами он излагает свои взгляды на пути российского дворянства. Что же Варвара Никаноровна считает самым важным для истинного дворянина? В первую очередь, заботу о народе. По ее мнению, это главная цель. Цитата. «Нам прежде всего надо себя поочистить, умы просветить знанием, а сердца смягчить милосердием. Надо народ освободить от ран и поношения. Иначе он будет не с вами, а вы без него все, что трости ветром колеблемые, к земле падете». При этом она не одобряет народников, потому что считает, что они заигрывают с народом и, в общем, совершенно не понимают истинные народные нужды. И не жалуют разночинцев, она считает, что они напрасно в гору лезут и советуют старым дворянам учить своих детей. Интересно, что Варваре Никаноровне удается вести себя в полном соответствии со своими взглядами. Ее обхождение деликатное, очень человечное и с высшими, и с равными, и с крестьянами, приводит к тому, что ее начинают все любить. Она превращается, как пишет Лесков, в народную княгиню. Это доводит ее дела до блестящего состояния. Она становится самой богатой женщиной в губернии. Не жесткость, а милосердие приводит к приумножению ее богатств. Ну, мы в рамках идеологического текста, и Лескову очень важно подчеркнуть именно это, что те, кто жертвует собой ради ближних, настоящие праведники и оказываются одарены. Здесь есть интересная мысль, интересный такой оттенок в анализе достоинства. А именно, достоинство по Лескову неотделимо от богатства. Тому, кто унижен и оскорблен, довольно легко быть добрым и сострадательным, но очень трудно сохранять достоинство, потому что на это способен лишь обладающий властью. И вот княгиня Протазанова как раз обладает этим достоинством и ведет себя всегда безупречно. Она благодарит неизменно тех, кто оказал ей любовь. Она отделяет нуждающихся, она прощает обидчиков, она проявляет милосердие к тем, кто перед ней виноват. И графу Функендорфу, который, как мы помним, из расчета исключительно женился на ее дочери, она в итоге отдала в приданое дочери гораздо больше, чем он ожидал. Она не хотела, ей было бы брезгливо как-то с ним считаться. И, в общем, она снова сделала очень щедрый жест по отношению к человеку крайне неприятному. Лесков разными способами подчеркивает, что она действительно образец для своего сословия. В частности, один из персонажей говорит о ней именно так. Она это была всем дворянам-то и всей прочей околичности все равно, что столб огненный, в пустыне путеводящий и медный змей от напасти спасающий. Этот панегирик княгине продолжается на протяжении всего романа, всей этой хроники. Она действительно столб. И она действительно отчасти монумент. Она не очень живая, можно даже так сказать. В частности, она говорит, как люди обычно не говорят, и все ее фразы словно в камне высечены. Ну вот несколько цитат из нее. «Кто отдает друзей в обиду, у того у самого свет в глазах тает». Или «Если древо не будет колеблемо, то оно крепких корней не пустит. В затишье деревья слабо коренны». И удивительно, что она все время поучает окружающих, но все это радостно терпят, в том числе в петербургском высшем обществе, где вообще-то догматизм и морализаторство были не приняты, и там их недолюбливали. Но опять же, мы находимся в пространстве лесковского романа, где все возможно. Роман довольно четко распадается на две части. В первой Лесков создает идиллию, волшебное царство, в котором живут идеальные люди, и он любуется и восхищается каждым из них. Завершается эта первая часть очень выразительной сценой, которая, собственно, является и в идеологическом отношении финальным аккордом. Все главные персонажи находятся в Петербурге, и здесь обманом удается переодеть Дон Кихота Рогожина в новый костюм. Он бессеребренник, он не может принять ничего нового, но в конце концов удается. И вот он стоит перед зеркалом и смотрит на себя, и любуется собой, а все остальные наблюдают за ним тоже из-под тишка. Цитата. Это была живая картина к той сказке и присказке. Полусумасшедший кривой дворянин, важно позирующий в пышном уборе из костюмерной лавки, а вокруг его умная, но своенравная княгиня, да два смертно ей преданные верные слуги и друг сельской поповки. Это собралась на чужине она, отходящая самодумная Русь. А там, за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, оторванная от домашних преданий, люди иные, на которых страна смотрела еще, как удивленная курица смотрит на выведенных ею утят. И вот во второй части, которая называется «Старая старица, молодое растет», Лесков и показывает, как эти утята себя ведут, когда они превращаются во взрослых птиц. И почему та сказка, которую он с такой любовью описал в первой части, невозможна сегодня и обречена на разрушение. Можно даже сказать, что первая часть — это утопия, а вторая часть — это рассказ о том, почему эта утопия будет разрушена. Как и у всякого мифологического героя, у Протазановой есть уязвимое место — это сыновья. Ей очень хочется их воспитать такими же идеальными, какой на самом деле является она сама. Она не может себе простить, что она дочь в свое время отправила в Смольный институт и навсегда утратила с ней внутреннюю связь. И она находит для этой высокой задачи воспитания своих сыновей замечательного воспитателя Мефодия Червёва. Ему рекомендацию дает Дмитрий Петрович Журавский. Любопытно, что это реальный человек, и действительно Журавский жил в Киеве, Лесков с ним общался и потом неоднократно говорил о том, что его идеализм очень на него повлиял. Ну, в частности, Журавский был сторонником отмены крепостного права, всех своих крестьян освободил и все накопленные средства тратил на то, чтобы выкупать новые и новые крестьянские души. И не случайно Лесков именно Журавскому доверяет сказать о Червёве ключевые слова. Княгиня спрашивает Журавского: «Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитание моих детей? Я думаю, что вы не можете сделать лучшего выбора, если только что, вы мне скажите откровенно, если вы не хотите сделать из ваших сыновей ни офицеров, нет, ни царедворцев, о нет, нет, нет». И бабушка окрестила перед собою на три стороны воздух. «А если желаете видеть в них людей? Да, да, простых, добрых и честных людей, людей с познаниями, с религией и с прямой душою. Тогда, говорит Журавский, Червёв вам клад, но что еще? Червёв христианин». Говорившие переглянулись и помолчали. «Это остро», — произнесла тихо княгиня. Казалось бы, что здесь такого? Но почему это остро? Ну, потому что Варвара Никаноровна прекрасно понимает, что христианину жить по правилам века сего невозможно, а ей надо подготовить сыновей к жизни в современном обществе. Лесков здесь, конечно, высказывает сокровенные мысли и свою давнюю боль. Тут надо сделать одну важную оговорку. Лесков дописал «Захудалый род» через некоторое время после окончания основного массива текста. Он поссорился с Катковым, прервал публикацию романа в «Русском вестнике» и в итоге дописал этот текст уже спустя годы и просто для того, чтобы издать его книгой. Так вот, он дописал его в 1889 году. Это совсем не 70-е годы, когда писалась первая часть. Это время, когда он увлечен толстовскими идеями и в том числе толстовским нигилизмом по отношению к государственным институтам. Червёв в дописанной хронике становится именно таким анархистом, который отрицает государственные институты. Вот как княгиня это формулирует. «Характер, — говорит она о Червёве, — в высшей степени благородный и сильный, воля непреклонная, доброта без границ, словолюбия никакого, бессребреник полный, терпелив, скромен и проникнут богопочтением, но Бог его не в рукотворном храме», то есть вне церкви, вне института церкви, «а все земные престолы, начальство и власти — это для него совсем не существует. Это все, по его выводам, не соединяет людей, а разделяет. А он хочет, чтобы каждый жил для всех и все для одного». Червёв говорит о том, что искренне служить Отечеству в рамках имеющихся государственных институтов невозможно. Но вспомним, любимый супруг княгини отдал свою жизнь именно за Отечество и государя. Она именно так это формулирует и так это понимает. И вот она впервые оказывается глубоко растеряна за все время хроники. И когда она разговаривает об этом с Червёвым, она, собственно, это и высказывает. «Да, но это ужаснее. Вы отнимаете у меня не только веру во все то, во что я всю жизнь мою верила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонию в устройстве отношений моих детей с религией отцов и с условиями общественного быта». Она отпускает странного учителя, а вскоре он оказывается сослан за свои идеи. Между прочим, донос на него написал зять княгини, тот самый граф Функендорф. А к самой княгине приходит распоряжение о том, чтобы она отправила воспитывать своих сыновей сообразно их благородному происхождению и доставила их в избранное учебное заведение в Петербург. Вот то, чего она так боялась, то, чего она так не хотела, для них и осуществилось. Варвара Никаноровна не возражает, но она не в силах сама их туда отвезти, она просит верного Патрикея это сделать. И дальше очень важные слова. «В душе ее что-то хрустнуло и развалилось, и падение это было большое. Пало то, чем серьезные и умные люди больше всего дорожат, и, обманувшись в чем, об этом много не рассказывают». И Лесков дальше подробно не рассказывает, почему, собственно, что-то в ней надломилось. Но он сообщает, что в 3 дня княгиня постарела и сгорбилась больше, чем во многие годы, и навсегда перестала шутить. Мы догадываемся, что речь идет о высшем административном начальстве, которое распорядилось отправить сыновей в Петербург и которое стало, по сути, причиной, охватившей княгиню, как пишет Лесков, черной меланхолии. В итоге мы оказываемся свидетелями жизненного краха великой, благородной, царственной княгини Протазановой. Ее предал зять, человек, которого она так высоко ценила, Червёв, оказывается, сослан. Сыновей приходится воспитывать не так, как она желала, и государственная власть ворвалась в ее частную жизнь, вот в ту самую идиллию, в то самое волшебное царство, которое она всю жизнь строила. Это лишает ее свободы, той самой свободы, которая прежде давала ей возможность помогать, прощать, влиять. У нее в финале романа осталось совсем мало средств, потому что, как мы помним, основную часть она отдала в приданое дочери. Эти средства, оставшиеся, она пускает на то, чтобы помочь своим крепостным крестьянам, и в итоге становится нахлебницей собственных сыновей. Мы расстаемся с княгиней Протазановой в то самое время, когда она уже не участвует в обсуждении каких бы то ни было вопросов. Она, по сути, становится затворницей и в итоге умирает спокойно, с твердостью. Лесков написал очень странную проповедь. Он, собственно, показал, каким должен быть образцовый дворянин. Он влюбил нас в свою княгиню Протазанову, а потом с не меньшей убедительностью продемонстрировал, что этот идеал в русской жизни, в русских обстоятельствах совершенно невоплотим. В 70-е годы он был активным проповедником так называемого практического христианства, христианства дел, когда свою веру ты являешь в делах. И вот теперь мы видим, что практическое христианство не выдерживает испытания этой самой практикой, и что при жизни христианина в социуме неизбежны компромиссы. Род Протазановых все-таки не прервался. Мы помним, что хронику пишет внучка княгини Варвара. Ее отец Дмитрий Львович, по словам бабушки, разделил участь библейского Авессалома, и, возможно, здесь кроется намек на то, что Дмитрий Протазанов стал декабристом, потому что, как мы помним, Авессалом — это третий сын царя Давида, который восстал против собственного отца и пытался захватить его престол. Возможно, здесь можно увидеть именно указание на судьбу Дмитрия Протазанова. Важно, что род Протазановых продолжается, что он все-таки не пресекся. Хроника так и не была Лесковым завершена плавно и красиво, как, возможно, ему мечталось. И мы не можем угадать, какие именно судьбы автор готовил сыновьям княгини. Но все-таки очевидно, что главное он успел сказать, успел произнести. Самодумная Русь, столь им любимая, отходит в прошлое. Вовсю гремит та самая новая жизнь, которую он видит, глядя на переодетого Дон Кихота. Времена Рогожина, благородной княгини, красавца и раба Патрикея ушли. В захудалом роде кроется глубокое противоречие, амбивалентность, которая вообще была характерна для творчества Лескова. Желая воспеть русскую аристократию, русское дворянство, его благородство, он его отпел. Над курсом работали редакторы Юлия Богатко и Наталья Фаликова, расшифровщики Екатерина Перевозчикова и Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Арсен Степанян, выпускающий редактор Аполлинария Острожкова. Запись сделана в студии «Резонант Артс».